Глава 9. На следующий день Любовь Федоровна не пришла ко мне. Я напрасно прождала ее в гостиной на первом этаже до конца нашего предполагаемого занятия, а когда все сроки ожидания истекли, вышла на кухню, гремящей кастрюлями домработницы. «Роза, не знаешь, где моя преподавательница?» Не прерывая своего сверхважного занятия, отмывать жир с большой сковороды. Роза покачала головой, так и не удостоив меня словом. Я еще с минуту потопталась возле нее, ожидая, что та все же что-то вспомнит касательно Любови Федоровны, и ответит. Но Роза, совершенно не обращая на меня внимания, отставила вымытую сковороду и, наклонившись к посудомоечной машине, принялась выгружать из нее чистую посуду. «Все с тобой ясно», — невежливо проворчала я себе под нос. Вернулась в гостиную, собрала с дивана учебники и книгу, которую читала в ожидании Любови Федоровны, и отправилась наверх. Не хотелось бы звонить Антонио, чтобы не отвлекать его от работы, но беспокойство за мою учительницу росло, поэтому я взяла мобильный и набрала номер мужа. «Антонио, это я. Ты можешь говорить?» «Ола, Кариньо, да, немного». «Антонио, Любовь Федоровна не пришла. У тебя есть номер ее телефона? Я хочу позвонить ей. Вдруг что-то случилось. Я волнуюсь». «О, Кариньо», — вздохнул после недолгой паузы муж. «Извини, забыл сказать. Твоя преподавательница уехала в Россию». «Когда?» — глупо спросила я. «Что-то не складывалось». Не получалось. Я знала, что муж Любови Федоровны должен был уехать на днях. Но моя учительница оставалась присматривать за магазинчиком мужа во время его отсутствия. «Антонио, Любовь Федоровна мне не говорила, что собирается уезжать. Ее муж, да, но не она. Даша. Она позвонила мне вчера вечером. Что-то случилось. Она уехала вместе с мужем. Извини». «Я не сказал тебе вчера». В его голосе было столько вины, будто каялся муж не только в том, что забыл предупредить меня об отъезде учительницы, хотя я понимала его и прощала забывчивость. Не до того ему было. Я его сильно встревожила своими ночными приключениями. Но новость, которую он мне сейчас сообщил, расстроила сильно. Я очень привязалась к Любови Федоровне. Более того, полюбила ее. Она стала для меня неким светом, буфером между мной и все еще присматривающейся ко мне страной. Господи, о чем я думаю? Свет, буфер. Не об этом я должна думать. У Любови Федоровны что-то случилось. Вот почему она уехала вместе с мужем. Что-то с дочерью? «Кариньо!» — осторожно позвал меня муж, так как я молчала. «Что случилось у Любови Федоровны?» почему-то шепотом спросила я. «Ничего страшного», торопливо ответил Антонио, услышавший тревогу в моем голосе. «Ничего страшного, просто что-то важное. Она должна была уехать». «Когда она вернется?» От сердца немного отлегло. «Я просто буду терпеливо ждать возвращения моей учительницы и старшей подруги, и постараюсь найти, чем занять себя в ее отсутствии». «Не знаю, не знаю, Даша. Она мне не сказала. Потом она обязательно вернется к тебе. Обязательно?» «Хорошо. Кариньо, как ты? Я волнуюсь за тебя». «Не надо за меня волноваться. Все хорошо. Роза приготовила вкусный обед. Я съела все, а утром долго...» «Кариньо, сегодня вечером придет сеньор Хавьер. Доктор, ты помнишь его?» Не дал договорить мне Антонио. Он будто и не слушал моего ответа, занятый тем, как сообщить мне второе известие, которое бы не обрадовало меня. «Зачем? Зачем, Антонио?» «Кариньо», — начал он твердо и уверенно, — «я волнуюсь. Ты плохо спишь, боишься, много нервничаешь. Сеньор доктор даст тебе другие медикаменты, чтобы ты спала хорошо и тебе не было страшно». «Антонио, я не собираюсь...» «Даша, не сердись. Это будут витамины. Я попрошу, чтобы тебе дали только витамины. Но пусть сеньор Хавьер придет». «Ладно», — буркнула я, но тут же вновь взбунтовала. «Антонио, но я тебя не просила звать этого Хавьера!» «Извини, Кариньо, ты права. Я не должен был так делать. Но я беспокоюсь. Очень-очень беспокоюсь. Ты вчера долго времени была на улице без пальто. Ты могла заболеть? Пусть доктор тебя посмотрит». «Я уже сказала, что да, да». «Не сердись», — ласково попросил он. «Я скоро приеду и привезу тебе подарок. Что ты хочешь?» «Не знаю, ничего». «Нет, привези что-нибудь сладкое». «Хорошо. Я буду дома через час. Кариньо, ты очень хорошо говоришь по-испански. Ты очень-очень хорошо уже говоришь». «Неправда», — засмеялась я, польщенная. Уроки с Любовью Федоровной все же не прошли зря. Я и правда стала гораздо свободнее изъясняться и понимала все, что муж мне говорил. «Прогресс!» «Я тебя люблю», — интимно понизив голос, сказал мне по-русски Антонио и отключил вызов. 1 час до его приезда. 1 час! Для того, что я задумала, мало. Лучше не рисковать. Я прошлась по комнате, наматывая на палец прядь волос. Вредная привычка, с которой, помнится, в детстве пыталась бороться моя бабушка, говоря, что надо избавляться от навязчивых жестов, так же, как и от слов-паразитов. Благодаря ее воспитанию я до сих пор старалась следить за своей речью, дабы не заполнять паузы в разговоре, когда они возникают режущими слух «это самое», «ну, в общем» и тому подобной шелухой. Только вот избавиться от привычки наматывать на палец волосы, когда нервничаю, так и не смогла. Да, я нервничала. Нервничала, словно обдумывала план ограбления банка. На самом деле всего лишь собиралась пробраться на 3-й этаж и попытаться отыскать вход в другое помещение. А я была уверена в том, что оно существует, но не знала, когда и как это сделать. При Розе я не рискнула. Боялась, что эта вездесущая дама застукает меня в тот момент, когда я буду пытаться отпереть дверь на 3-м этаже. Черт, эта Роза практически живет в нашем доме. Уходит уже тогда, когда возвращается с работы Антонио, за редким исключением. Но если бы это редкое исключение случилось сегодня, сейчас, я бы все равно не отважилась подняться на верхний этаж, опасаясь досрочного возвращения мужа. А нужно сделать это как можно быстрее, чтобы Антонио не заметил пропажу из ящика стола ключа, который я, замирая от страха, вдруг в кабинет войдет Роза, взяла и спрятала в своей комнате, в ящике с нижним бельем. Когда же мне это сделать? Ночью. Остается только ночью, потому что на милость случая, когда счастливо совпадут отсутствие в доме Розы и моего мужа, рассчитывать не приходилось. Антонио всегда засыпает быстро и спит крепко. В этом я уже удостоверилась. Остается только не заснуть самой, пробраться наверх, постараться максимально быстро и бесшумно обследовать верхнее помещение и вернуться обратно в кровать. Ключ положу на место. Завтра. Антонио вернулся домой вместе с доктором Хавьером. Я заранее приготовилась к долгому осмотру, зная уже, что Эскулап излишне болтлив, и его визит растянется на добрый час. Но, видимо, доктор сегодня банально спешил, и весь его визит свелся к тому, что он торопливо меня послушал, не простыла ли я, ночуя накануне на лавке, в слишком легкой для прохладной ночи одежде. «Прекрасно, красавица! — жизнерадостно объявил доктор, складывая фонендоскоп в чехол и вытаскивая из нагрудного кармана рубашки ручку. «Не вижу повода для беспокойства, но принимаю вот это для профилактики простуды, а вот это для хорошего сна». Он быстро что-то начеркал на листке и сунул его мужу. «Завтра куплю», — сказал Антонио, убирая листок в портмоне. «Аптека уже закрыта». «Будут проблемы? Звоните». Отсалютовав на прощание и пожелав мне здоровья и сладких снов, доктор Хавьер удалился. Ужинала я без аппетита, волнуясь перед предстоящим выходом на дело. Честно говоря, даже стала сомневаться, стоит ли вообще рисковать. И так ли уж мне хочется знать, что находится на верхнем этаже. Сейчас, в преддверии ночи, мой страх только рос, и затея в одиночку исследовать заброшенный этаж на наличие секретного помещения уже не казалась такой авантюрно-привлекательной, как днем. К тому же я боялась, что Антонио проснется и не обнаружит меня в кровати. Что я ему тогда скажу? Как жаль, что у меня нет снотворных таблеток, которые в лучших традициях детективных сюжетов можно было бы подмешать в питье мужу. Те таблетки, которые мне выписывал в первый раз доктор Хавьер, закончились. Может, подождать до завтра, когда Антонио принесет из аптеки новое снадобье, выписанное для меня. Испытаю на муже, прежде чем принимать самой. Честно говоря, пить выписанные мне таблетки или порошки, не знаю, что там будет, я не собиралась. Обойдусь. «Кариньо, что с тобой?» Оказывается, муж, отложив вилку и озабоченно хмурясь, смотрит на меня. Ужасно, если он наблюдает за мной уже долго. Не заподозрил бы чего. «Все хорошо», — через силу улыбнулась я. «Ты что-то сказала?» — продолжал настаивать он. «Вот дела!» Я, еще сама не замечая, стала вслух разговаривать. Пожалуй, погорячилась насчет решения отказаться от выписанных медицинских снадобий. Они мне не помешают. Надеюсь, не размышляла вслух, как бы получше усыпить мужа, чтобы потом прокрасться без помех наверх. Спасает лишь то, что Антонио не владеет в совершенстве русским языком. «Да», — сказала. «Что мне нравится, это мясо», — невинно ответила я. Отправила в рот большой кусок и принялась энергично жевать. Вот уж поистине лучше жевать, чем говорить. «Мясо вкусное», — согласился со мной Антонио. «Но ты будто думаешь о другом. Ешь плохо». «Думаю о Любови Федоровне. Мне без нее грустно». «Она вернется», — с улыбкой пообещал Антонио. «Буду ждать». Так за ужином и не решила, отправляться ли после того, как муж уснет, исследовать дом или все же благоразумно заснуть, а завтра вернуть на место ключ и фонарик, который я тоже прихватила из кабинета Антонио, и вообще забыть о существовании третьего этажа. Думала я об этом и принимая душ. Голоса разделились почти поровну. Мне было страшно, но в то же время я понимала, что если не узнаю, что там находится и является источником шума, никогда не избавлюсь от своего страха. Ведь пугает всегда неизвестность. Я сознавала, что поступаю неблагоразумно и просто рискую. Мало ли кого я могу встретить на верхнем этаже. Вдруг там прячется бродяга, который может не пощадить меня. Но, вытирая досуха кожу большим махровым полотенцем, уже приняла решение. Иду. Антонио, как я и ожидала, заснул быстро. Он не стал сегодня затевать любовные игры, за что я ему бесконечно благодарна. Не до этого мне было. Какое-то время я еще лежала рядом с ним, прислушиваясь к его негромкому похрапыванию и боясь пошевелиться, но потом нарочно шумно повернулась на другой бок, проверяя, проснется он или нет. Не проснулся. Тогда я тихим мышонком выскользнула из постели, схватила лежащий рядом на тумбочке домашний костюм и, ежась от холода, потому что одеваться здесь не рискнула, на цыпочках босиком добежала до своей комнаты. Ключ, фонарик. Все это я торопливо засунула в карман домашнего костюма. Кеды на резиновой подошве. Уф, и впрямь, будто собираюсь на ограбление банка. Спокойно, Даша. Вдох, выдох, вдох, выдох. Дом спал. Или притих, будто охотник, заманивающий доверчивого, любопытного зверя в ловушку. Стараясь дышать ровно, я на цыпочках, миновав гостевые комнаты, дошла до новой лестницы. Решила начать с нее. Рожки освещали и лестницу, и площадку плохо, но я не рискнула включить фонарик, приберегла его до того момента, когда войду за запертую дверь в полупустое темное помещение. Собственно говоря, мне хотелось сейчас лишь удостовериться, что стена, в которую практически упиралась лестница, новая, не родная. Я даже тихонько простукала ее костяшками пальцев. Действия, подсмотренные в каких-то то ли приключенческих, то ли детективных фильмах. Но это мне ровным счетом ничего не дало. Стена как стояла на месте, так и осталась стоять, и тайных кнопок, открывающих ее, не обнаружилось. Ну что ж, задерживаться здесь не имеет смысла. Я сбежала по этой лестнице на первый этаж, дабы лишний раз не мелькать перед спальней на втором этаже, пересекла прихожую и поднялась на третий, уже по другой, старой лестнице. Замок поддался, вопреки моим опасениям. Я часто не дружила с незнакомыми замками, проще говоря, не могла их открыть. Но этот, словно утомленный гнетом вверенный ему тайны, легонько щелкнул, тихо, будто вступил со мной в сговор. И дверь приоткрывалась с легким скрипом. Я торопливо шагнула в темное неприветливое нутро и зажгла припасенный фонарик. Метр за метром исследовала я холодные сырые стены, с трудом преодолевая страх и брезгливость, когда касалась их. Больше всего боялась наткнуться пальцами на какую-то ползучую живность. Мышей и крыс я почти не боялась, а вот пауков и слизняков — да. Поэтому с особой тщательностью освещала камни, прежде чем дотронуться до них. Три стены были сложены из старого камня, а одна, та, за которой, как я предполагала, должно находиться другое помещение, была цементной. И вот эта стена как раз и не давала мне покоя. Конечно, она могла наглухо разделять две половины этажа, и вход на другую половину был лишь с площадки, но я все же не теряла надежды на то, что есть и другой вход. Чувствовала интуитивно. Я обошла все помещение два раза, но ничего, что могло бы привлечь мое внимание, не обнаружила. Стены как стены, камни как камни, ни намека на дверь, щель, лазейку или какую-нибудь кнопку, открывающую тайную дверь. Видимо, единственный вход на другую половину этажа был все же с отремонтированной лестницей, и его по каким-то соображениям замуровали. Я еще раз, прежде чем уйти, осветила стены и сваленную в углу сломанную мебель, стулья, кресло, буфет и покосившийся шкаф. Обычный чердачный хлам. Но это помещение не было чердаком, и вещей маловато. Поддавшись какому-то наитию, я подошла к шкафу и распахнула дверцы. Вот она. Дверь. Новая. Из крепкого, на первый взгляд, дерева. Замаскирована старым шкафом с выломанной задней стенкой. Волнуясь от предвкушения близкой разгадки тайны, я уже собралась войти в шкаф и толкнуть дверь. Кариньо! От неожиданности я отпрянула назад и с резким стуком захлопнула дверцу шкафа. «Что ты тут делаешь, Даша?» слов, чтобы хоть как-то объяснить мужу свое появление здесь, у меня не нашлось. Впрочем, они бы меня не спасли. Уже второй день мы с Антонио находились в состоянии холодной войны, причиной которой послужило мое чрезмерное любопытство. Мы не разговаривали и оба открыто демонстрировали недовольство, но никто из нас первым не делал шага к примирению, ожидая его от другого. У меня тоже были причины сердиться и обижаться на Антонио. Хоть я и совершила проступок, все равно считала, что не заслужила того, чтобы на меня так кричали, как кричал он позавчерашней ночью, застукав меня на третьем этаже перед спрятанной дверью. Никто в жизни так еще не орал на меня. Никто. Грешным делом мне даже тогда подумалось, что Антонио способен в пылу гнева ударить меня. В таком случае это был бы финал наших отношений. Удары я бы ему не простила. Но он, сунув руки в карманы брюк, видимо, чтобы сдержаться, раскачивался с пяток на носки и орал, орал, орал. Я мало что понимала из его эмоциональной речи, но мне было достаточно и крика. В итоге я, не выдержав его гнева, швырнула ключ от верхнего этажа на пол и выбежала из помещения. Антонио тогда, кажется, опомнился и сбавил обороты. «Даша, куда ты?» — полетела мне вслед. «Куда-нибудь!» — огрызнулась я. «Подожди!» — ринулся он за мной следом в мою комнату. «Даша, что ты собираешься делать?» «Не знаю, но в этом доме я не останусь и минуты. И с тобой тоже». Мне хотелось уйти красиво, но что делать потом, если честно, я не знала. Я все же открыла шкаф и демонстративно стала вытаскивать одежду. Антонио выругался сквозь зубы, и я поняла одно слово — глупое, что взбесило меня еще больше. Вещи из шкафа полетели куда быстрее. «Даша!» «Что?» — повернулась я к нему. «Ты кричал так, как никто на меня никогда не кричал!» «Даша, ты понимаешь, что сделали один плохой вещь?» — перешел он на русский. «Понимаю», — невозмутимо ответила я. «Но и ты не лучше!» «Извини меня!» — без особой искренности извинился он, хоть с трудом сдерживался, чтобы вновь не перейти на повышенные тона. Я ничего не ответила и снова повернулась к шкафу. «Даша, слушай, ты сделал плохо. Ты взял, как это сказать, лаеве...» «Ключ», — машинально отозвалась я. «Да, ты был в мой кабинет. Ты пошел один туда», — указал он пальцем на потолок. «Что ты там искал?» «Причину моих страхов, то, что меня пугает. Что там наверху, Антонио?» — спросила я в лоб, резко поворачиваясь к мужу. «Ничего. Пустой комната?» — наморщил он удивленно лоб. «Пустой комната. Почему ты так кричал на меня, если там ничего нет?» Антонио тяжело вздохнул и, почувствовав, что я немного смягчилась, прошел в комнату и сел на диван. «Даша, там закрытый этаж. Идет ремонт. Я правильно говорю, закрытый, потому что все плохо, опасно, понимаешь? Я боюсь, когда ты идешь туда одна. И поэтому так кричал на меня». Снова тяжелый вздох. «Даша, извини, я не буду так кричать». Я демонстративно отвернулась, ничего не ответив. «Ремонт? Как же? Отмазка», как бы сказала Верка. Из-за простого ремонта не стал бы он так вопить. Он орал, потому что я обнаружила замаскированную старым шкафом дверь. Жаль, так и не узнала, заперта ли она. Но теперь Антонио уж точно постарается запереть все хорошенько и спрятать ключи. Не знаю, почему я так стремилась проникнуть наверх. Ведь, как говорят, здесь же, в Испании, любопытство кошку убило. «Даша?» — почти примирительно спросил он меня. Я вздохнула и стала молча засовывать вещи обратно в шкаф. представление окончено, но последнее слово останется за мной. Я буду спать здесь, на диване. Таша, это, как сказать по-русски, глупост? Нет, не глупость, — отрезала я и выжидающе посмотрела на Антонио. Он понял, с тяжелым вздохом поднялся с дивана и вышел. Две ночи я спала на диване в своей комнате, по собственной инициативе поддерживая состояние холодной войны. А Антонио, видимо, решил дождаться, когда я наиграюсь в обиды, и не предпринимал ничего для того, чтобы в наших отношениях наступила оттепель. Но к концу второго дня, поняв, что мое упрямство куда сильнее его, решился на дипломатические переговоры. Он постучал в мою дверь после того, как я проигнорировала ужин. «Да?» Без особого энтузиазма отозвалась я, не отрываясь от книги, которую читала. «Можно? Даша?» — приоткрыл он дверь. Я молча кивнула, но головы не подняла, продолжая делать вид, что читаю. Антонио мягко прошел в комнату и присел на диван у меня в ногах. «Кариньо, давай поговорим», — сказал он на испанском. «Не хочу. Я занята». «Кариньо, 5 минут, а потом делай, что хочешь. Послушай меня». Я неохотно оторвалась от книги и подняла глаза на мужа. Он сжимал в руках 2 стакана с соком. И когда заметил, что я смотрю на его руки, протянул мне 1 стакан. «Ты не ужинай? Я принес тебе сок?» Перешел он на русский. «В качестве взятки», — усмехнулась я. Но стакан взяла. «Не понимаю. Взятки — это что?» «Неважно. Что ты хотел мне сказать?» Антонио помедлил с ответом. Неторопливо отпил из своего стакана. В ожидании, когда он заговорит, я опорожнила 1/2 стакана. «Сок апельсиновый. Хорошо не ананасовый, который не люблю. Я хочу сказать, что прошу простить меня. Я не буду больше на тебя кричать. Даша, я не хочу этой войны!» — почти торжественно произнес он, опять вернувшись к своему языку. «Хочу, чтобы все было как раньше». Я помедлила с ответом. Молча допила сок, поставила стакан на пол и уже после этого ответила. «Хорошо. Ты не будешь на меня кричать. Обещай мне». «Обещаю? Но ты обещай, что не пойдешь одна наверх?» Вернул вовремя он свое условие. «Там опасно. Я боюсь за тебя, Даша. Тот этаж нуждается в реконструкции. Там стены сломанные и пол очень старый. Поэтому этаж закрыт. Только поэтому, потому что опасно». «Хорошо, больше не пойду туда», — согласилась я с мужем, делая вид, что верю. «Но, в конце концов, у меня нет больше желания отправляться одной наверх. Что бы там ни находилось, мне это больше не интересно. Хватит с меня приключений». «Спасибо, Даша», — почему-то поблагодарил он меня. И я пожала плечами. «Кариньо, ты не кушала?» «Не хочу», — уже мирно ответила я. «Надо? Ладно, приму душ, а потом поем. Хорошо?» «Хорошо», — весело ответил Антонио и, потрепав меня ласково по щеке, забрал 2 стакана и вышел, предоставляя мне возможность спокойно выкупаться. Я набрала 1/2 ванны горячей воды, выпустила туда чуть ли не 1/2 флакона геля и с наслаждением погрузилась в душистую пену. На душе было так спокойно и умиротворенно, будто вовсе и не было недавней размолвки с мужем. Мои страхи словно смылись этой ароматной пеной, а душа очистилась от тревог. Вместо этого навалилась такая умиротворенная и приятная усталость, какая бывает после долгой лыжной прогулки по заснеженному лесу. Мои веки сомкнулись как-то сами собой, и, кажется, я погрузилась в легкую дрему, опасную тем, что могла бы заснуть и захлебнуться в воде. «Не спи!» — неожиданно кто-то произнес по-русски очень отчетливо. Я очнулась от этого голоса, будто от сильного толчка в бок, и заморгала, не понимая, как умудрилась чуть не уснуть И кто же меня разбудил? Но никого в ванной, естественно, не было. И я решила, будто сама себе отдала такой приказ не спать. Вслух или мысленно, уже неважно. С трудом поднявшись, потому что ватная усталость сковывала движение, я вытащила пробку, выпуская остывшую воду, и включила прохладный душ, чтобы взбодриться. Но усталость не отпускала меня. Только теперь ее поначалу мягкие приятные объятия показались тисками. Я слабела в них, мне стало труднее дышать. Испугавшись, я торопливо ополоснулась водой, почти не чувствуя того, что она уже неприятно прохладная, а холодная. Моя кожа будто потеряла чувствительность. Кое-как выбравшись из ванной, я вытерлась, завязала мокрые волосы полотенцем и подошла к зеркалу, чтобы взять с полки крем. Дотянувшись до баночки, я другой рукой легонько потерла запотевшую поверхность зеркала, когда мое лицо в зеркале стало более или менее четким. Я так и замерла с открытой банкой в руке, разглядывая свое отражение. Что-то было не так. На первый взгляд вроде все в порядке. Мой нос, мои губы, родинка на левой щеке, волосы, завязанные розовым полотенцем. Но вот что-то все же было не то, другое, чужеродное, не мое. Глаза. У отражения в зеркале не мои глаза. Один глаз был голубой, как у меня, но другой светло-карий, как у кошки, которую я видела здесь пару раз. Что? Кто? Только и смогла пробормотать я, опираясь на раковину. Вытянув руку, я коснулась пальцами зеркальной поверхности, оказавшейся вдруг пронзительно холодной, и принялась с какой-то истеричной одержимостью протирать зеркало от остатков пара. Моя шея, мои острые ключицы, обнаженная грудь — тоже моя. Глаза — не мои. И в них не было испуга и паники, которые должны были бы сейчас отражать мои глаза. Я из зеркала смотрела на себя спокойно, будто это не я, а кто-то другой наблюдал за мной сейчас по ту сторону стекла. «Ай!» — вскрикнула я, обрезав палец о край зеркала. Сунула палец в рот, и мое изображение сделало то же самое, а с того края, о который я порезалась, по гладкой зеркальной поверхности поползла вниз капелька крови. Странно. Она растеклась на несколько капель, которые, оставляя зигзагообразные подтеки, заструились по стеклу, создавая ощущение, будто кровоточит мое лицо, а зеркало лишь отражает его. Кровавые ручейки затекали мне на шею, растекались по ключицам. И я, уставившись на свое изуродованное жуткими подтеками отражение, не смела отвести от него взгляд, потому что боялась увидеть кровь на своей коже. Эти кровавые ручейки сливались в одно большое кровавое пятно, в котором тонуло мое изображение, и, казалось, в этой крови тону, захлебываюсь я. «Беги отсюда!» «Беги! Беги от него!» Вновь послышался мне голос. Чужой голос, не мой, хоть слова и были на русском. «Нет!» — закричала я и замахнулась, чтобы разбить окровавленное зеркало. Но вместо него на осколки разбилось мое сознание.